Глава десятая. Лизы нет, тороплюсь я сказать, когда Владо, просунув голову в дверь, заглядывает в комнату. Лизы и в самом деле нет. Она, как бывало и раньше, исчезла на день-два. Это никого не тревожит. Теперь мы знаем, что она поехала проведать ребенка. Ясно, — отвечает Владо, входя ко мне, — потому-то я и пришел. Так... Значит, предстоит мужской разговор, и, вероятно, на женскую тему. Он садится, хотя я его не приглашаю, берет сигарету, хотя я ему не предлагаю, закуривает, обводит глазами комнату. У вас уютно. Извините, конечно, но когда я пришел к вам первый раз, здесь было довольно убого. Неопределенно кивнув, я жду продолжения. Не знаю, говорила ли вам Лиза... Наши отношения идут к тому, в общем, к женитьбе. Гость смотрит, какое впечатление произвела на меня эта потрясающая новость. Я снова киваю. Но ведь вам понятно, что слово «женитьба» связано со словом «жилье». Вопрос непростой, и прежде чем обсуждать его с Лизой, я решил поговорить с вами. Почему непростой? У вас самая лучшая комната в квартире, а ребенок? Молодая супружеская пара в одной комнате с ребенком, довольно уж большим, неудобно, сами понимаете. Понимаю, конечно, как не понимать, но я-то тут при чем? И вот когда я думал об этом, мне вдруг пришло в голову, что мы с вами могли бы произвести обмен. Разумеется, если будет на то ваше согласие. Опять же, с Лизой я пока не говорил. Это моя идея. Идея неплохая, признаю я. Особенно для вас. Что ж касается меня, то мне одной комнаты вполне достаточно. Но я люблю уединение. Внизу вам оно будет обеспечено. Правда, там общие ванны, но должен вас заверить, что старики не сидят в ней безвылазно. И при желании можно так все отладить, что они неделями не будут попадаться вам на глаза. А если говорить о комнатах, то согласитесь. Моя куда приятнее этого вашего холодильника. Мне так и подмывает сказать. В таком случае оставьте ее себе. Словно почувствовав это, Ильев спешит добавить. Все дело в этом чуланчике. Сразу снимается вопрос, куда девать ребенка? Чуланчик? Да, я обещал отдать его Лизе в качестве свадебного подарка. Серьезно? Она мне не говорила. Ну, я вам говорю, какая разница? Чудесно, соглашается Ильев без особого энтузиазма. Но неужели присутствие ребенка не причинит вам беспокойства? Он будет ходить туда-сюда, Лиза тоже станет наведываться. «Вы что, ревнуете?» «Глупости, Павлов! Я просто не могу понять, почему вы так держитесь за этот холодильник, а орех?» «Орех?» Лада смотрит на меня с искренним удивлением. «Да ведь он просто заслоняет свет. Из-за него ваша комната такая мрачная. Может, она не светлая, да, но уж представьте, никак не мрачная. А когда дерево зазеленеет, когда листва распустится, представьте, вы входите в роскошный лес, входите все глубже и глубже. Разве можно зеленый лес назвать мрачным? Я в какой-то мере лесовик, Ильев. Вот ж не думал, — отвечает гость. Я полагал, вы коренной житель Софии. Ладно, подумаю, обещаю я, чтобы поставить точку на этом разговоре. Моральные преимущества на вашей стороне. Молодая семья, новая ячейка нашего общества. Не знаю, почему вы иронизируете, — спокойно говорит Ильев. Дело не только в семье, но и в моей работе. Не хотелось бы хвастать, но придется сказать, я очень продвинулся по работе. Похвально, — говорю я, — только не забывайте, что все работают. Все так или иначе продвигаются, не скажите. Кое-кто преуспевает только в трепотне. Щеголяют терминами из области кибернетики. Это все выглядит современно в духе технического прогресса. Заседания, совещания, протоколы, ксероксы выстреливают горы бумаги. Все запланировано, запрограммировано, гарантировано, а в итоге этот не выполнил, потому что тот не поставил. А тот не поставил, потому что кто-то не снабдил сырьем, кто-то не снабдил, потому что кибернетика. Я не утверждаю, что дело не делается, но делается оно не всегда разумно. Я хочу сказать, что не хватает должной организации. Нам нужна не суетня, а жесткая система. Ну, я полагаю, лично у вас система железная. Не сомневаюсь, вы далеко пойдете. Вы считаете, меня только это заботит? Обиженно бормочет инженер. Извините, я неловко выразился. Я люблю свою работу, Павлов. И говорю об этом вовсе не потому, что напрашиваюсь на интервью. Да и может ли работа не быть увлекательной, если она организована по выверенной схеме, совсем как в шахматах? Ну, все-таки несколько сложнее, верно? Нет, как в трудной шахматной партии, и чем труднее, тем увлекательнее. А бывает, что ваша личная система наталкивается на людей, которым система как таковая противна? Безусловно. А может такое случиться, что кто-нибудь вышвырнет вас вместе с вашей системой? И Лив снисходительно усмехается. Она не только моя, так что вышвырнуть дело непростое. Вместо меня может прийти кто-то другой. Экономика, Павлов, в конечном счете упирается в политику, а с политикой шутки плохи. Я ведь говорил, наша сила в главной целесообразности, имя которой — строй. Совершенно верно, киваю я, хотя и чересчур абстрактно. Давайте-ка опустимся на землю и послушайте, какую я загадаю вам загадку. В нашем деле загадок нет, возражает инженер. Мы решаем задачи, а не разгадываем загадки. Ну, хорошо, называйте это задачей. И я коротко излагаю ему историю, над которой сам ломаю голову. Он курит, напряженно слушает, а затем я слушаю его выводы. Тут допущены ошибки во всех звеньях, хотя и неравнозначны. Тут целая пирамида ошибок, Павлов. Главных и второстепенных. Изначальных и производных. Начнем. Некачественное проектирование новых цехов. В проекте грубые ошибки. Совет экспертов относится к этому крайне легкомысленно и одобряет проект, а соответствующие инстанции утверждают его. Таким образом, провал был заранее запрограммирован. Мало того, когда брак обнаруживается, люди ищут компромиссное решение, вместо того, чтобы радикально изменить проект. Словом, это не что иное, как проектирование на колени, или, как вы выразились, кибернетика. За этим следует затяжка строительно-монтажных работ, изъяны в предварительной спецификации, несоблюдение договорных условий. Практический контроль на местах подменяется перепиской. Помолчав, Ильев докуривает сигарету и заключает: «В общем, загадка ваша неплохо иллюстрирует тему моей работы. Люди не сидели сложа руки. Затраты труда огромные, а в итоге провал. И произошло это из-за некомпетентности должностных лиц, из-за бездумного отношения к делу не была обеспечена синхронность всех процессов. Я прав?» «Полагаю, что да, я ведь не специалист», — отвечаю я и добавляю про себя. «Что же касается ореха, дудки?» Стоящая у парадной двери высокая женщина не молода, но, как видно, изо всех сил старается молодиться. У нее черные, явно крашеные волосы, на лице толстый слой косметики, она в шубе из ламы и в пестром шерстяном платке. Чем-то она мне знакома, эта женщина. Но чем, никак не могу понять. Наконец она объясняет сама. «Я мать Лизы», и, не дождавшись моей реакции, добавляет: «Вы ее приятель, верно?» «Мы тут все ее приятели», — уклончиво отвечаю я. «Но она живет у вас». «Да если иметь в виду один и тот же этаж. В действительности она живет при своем отце». «Ее отец меня не интересует», — заявляет женщина. «Я хочу поговорить с вами». «И это тоже». «Не понимаю, почему все, кто имеет отношение к Лизе, непременно лезут ко мне?» Я провожаю ее в гостиную, надеясь, что суровый климат этого помещения будет способствовать краткости разговора. Может, тут не слишком удобно? — спрашивает посетительница, озираясь. — Напротив. Очень удобно. Окинув скептическим взглядом все четыре двери, женщина все-таки садится в кресло, не подозревая, что это кресло ее бывшего супруга, а я занимаю место Несси. «Лиза, наверное, говорила вам обо мне?» «Говорила, что у нее есть мать, больше ничего». Гостья и это воспринимает скептически. Как бы для того, чтобы выиграть время, она медленно расстегивает шубу, а потом вдруг говорит с доверительными нотками в голосе: «Если бы вы только знали, сколько забот мне доставляет этот ребенок». «Ребенок? Ну, конечно, раз мать так молода». Молодая мать снимает платок, аккуратно складывает его и начинает несколько сбивчиво, не скупясь на вводные предложения, знакомить меня со своими проблемами, связанными с трудным характером этого, в общем-то, доброго, но страшно упрямого, странного и непрактичного существа, ее дочери. Я терпеливо слушаю, но сам бросаю взгляд на часы. Надо же мне и в редакцию, наконец, попасть. «Очень вам сочувствую», — говорю я. «Мне только непонятно, чего вы хотите от меня». «Чтобы вы ее вразумили. Объясните ей, что она должна вернуться домой. Если она предпочитает жить при отце». «Какой он ей отец? Он и не вспоминал о ней столько времени, а теперь в старости, когда ему нужна прислуга, сиделка». «Почему бы вам не обсудить все эти вопросы с ее женихом? Не терпится мне сказать, но я вовремя спохватываюсь. Этак недолго и выдать Лизу». «Заявится мамаша к Криву и выложит ему все Лизины тайны. Может, и пустяковые, например, историю с какой-то там семейной драгоценностью или связи с разными там отпетыми типами, но все же тайны». «Я поговорю с вашей дочерью». «Поговорите. Серьезно поговорите», — наставляет меня мать. «Вас-то она послушается. Вы как-никак ее приятель». Вечером Лиза возвращается. Как всегда в подобных случаях, настроение у нее подавленное. «Я плохая мать, Тони», — говорит она, оставляя в чулане пальто и сумочку. «Да, вы мне, кстати, напомнили», — бормочу я. «Тут недавно была другая плохая мать, ваша», — и коротко излагаю смысл разговора. «Так как она посмела?» — гневно восклицает Лиза. «Я ее видеть не желаю». «Мне нанесли еще один визит», — продолжаю я свою информацию. «Заходил ваш жених, предлагал поменяться комнатами». «Как это поменяться?» «Приходится выкладывать все». Лиза снова взрывается. «Ну и нахал. Делать подобные предложения без моего согласия? Погодите», — говорю. «В его предложении нет ничего такого. Считайте, Тони, что этого разговора не было. Я сама с ним поговорю». «Ни в коем случае», — предупреждаю я. «Это был мужской разговор». «Мужской», — ворчит она. «Не будь у меня ребенка». «Ну-ну», — подбадриваю я ее, — «жизнь не так уж плоха, и Владу тоже не так уж плох». «Я не говорю, что он плох. Вначале все неплохие, только ничего это не меняет». «Почему же?» «Вы не поймете». «А когда вы поняли, что люди неплохие? Когда тот тип, вместо того, чтобы помочь вам поступить в институт, затащил вас к себе в постель? Или несколько позже, когда Миланов вас вышвырнул? Или еще позже, когда Лазарь вас ограбил, или в тот вечер, когда...» «Да это все внешнее, наносное, это всего-навсего защитная оболочка, а доброе начало заложено в каждом из нас. Но если вы подразумеваете инстинкты...» «Инстинкты? При чем тут они? Инстинкты в брюхе и ниже, а здесь другое», — объясняет она, приложив руку к груди. «Да, но вы упускаете из виду самый верхний этаж, а именно от него все беды», — говорю я, постукивая себя по лбу. «Да ну!» — Лиза качает головой. «Зависит от того, с чем ваш верхний этаж больше связан. С сердцем или со всем тем, что пониже? Но сердце есть у каждого, Тони, и каждому слышен его голос». «Вы говорите точь-в-точь, как мой один приятель». «Какой приятель?» «Один мой покойный друг». Своими наивными рассуждениями она и в самом деле напоминает мне Петку. И, в частности, один давний разговор с ним, когда, не помню уж, по какому поводу, я сказал ему, что не знаю, как мне поступить. «Человек всегда знает, как ему поступить», — спокойно возразил Петко. «Какой человек? Ты или я?» «И ты, и я. Разве вот тут ничто тебе не подсказывает, сделай так или не смей так делать?» «Да-да, внутренний голос. Прислушивайся к своему внутреннему голосу, и все будет в порядке». «Ну, все это слишком сильно сказано», — возразил Петко. «Я чаще всего совершаю промах, когда прислушиваюсь к своему внутреннему голосу. Он правдив, но он непрактичен. Тогда зачем же к нему прислушиваться?» «Прислушивайся, если хочешь. Дело твое. Если уж совершать промах, то хоть небольшой. Мы ведь заботимся о том, какое впечатление производим на окружающих. Но человека не всегда окружают люди. И, в конце концов, он остается наедине с самим собой. И плохие твои дела, если внутренний голос начнет тебя распекать. Велика важность, можно заставить его замолчать. Да, ты хватаешь его за горло и душишь, потом снова и снова, пока он не смолкнет навсегда. Тогда будет настоящее самоубийство. А если выброситься с шестого этажа, это как называется?» «Те, кто совершает настоящее самоубийство, из окон не выбрасываются. Скоты на такое не способны. Выходит, самоубийцы живут в добром здравии, как ни в чем не бывало? Да, и обычно прекрасно себя чувствуют, даже когда остаются наедине с собой. Да как же они могут оставаться наедине с собой, когда они себя убили? В лучшем случае они могут быть наедине с собственным желудком или еще с кое-какими органами. Да, вот тебе внутренний голос. Интересно, что доводы добросердечных по большей части идут изнутри. Они бездоказательны, тогда как мизантроп оперирует очевидными фактами и грубыми примерами. Но, однако, спорить с добросердечными бессмысленно, так что вместо этого я спрашиваю Лизы. Так вы говорили своим родственникам? «Конечно. Я ему рассказала, с какими трудностями вы столкнулись и как собираетесь довести дело до конца. Могу себе представить, каких глупостей она там нагородила. Вы, Тони, даже не представляете, как люди на вас рассчитывают». «Остается выяснить, на кого же рассчитывать мне. Пока что главным образом на собственные ноги. Последние дни я обошел ведомство, так или иначе связанные с пресловутыми трубами, и заручился всеми возможными справками. Не могу сказать, что меня встречают с распростертыми объятиями, но на мои вопросы все же отвечают. Обращался во все инстанции, за исключением одной, назовем ее учреждением с большой буквы. Стоит связаться с такой высокой инстанцией, неприятностей не оберешься. Как говорит Пятка, а ты читал Кафку?» «Кафку я не читал. И при всей своей наивности отправляюсь к секретарю, осуществляющему связь с печатью. Служащий внимательно слушает, что-то помечая в своей записной книжке, и, прощаясь, заверяет меня, что на поставленные вопросы мы получим письменный ответ. Однако ответ не приходит, по крайней мере, в последующие десяток дней. И так как главный нажимает, я должен снова заглянуть к секретарю, осуществляющему связь с печатью. Только сегодня он кажется совершенно необщительным, и я решаю обратиться к его начальнику. Секретарша довольно милая девушка, но, вероятно, мила она только с начальством, а со мной это маленький айсберг. Отбеленные волосы и неприветливый взгляд, и все же узнав, что я журналист, айсберг выслушивает, что меня сюда привело, и идет докладывать. «Он очень сожалеет, но принять вас сейчас не может», — сообщает девушка минуту спустя. «А письмо вам пошлем в ближайшие дни». Наконец письмо приходит. Оно составлено в лучших традициях канцелярского крючкотворства. Настолько гладко, что не за что зацепиться. Совершенно пустое, оно надежно держится на каркасе соответствующих распоряжений, постановлений, производственных программ, нормативов, коррективов, спецификаций и прочее. Наболевший вопрос оставлен без ответа. Зато строго соблюдена бюрократическая традиция, незаметно ни малейшего нарушения бумажного ритуала. И все же вопрос остается открытым. Деваться некуда, кому-то я должен его задать. И, конечно же, не автору полученного письма, его сочинил вышеупомянутый секретарь. И вот я снова в приемной у его начальника. «И не надейтесь, что он вас примет», — заявляет Айсберг, едва завидев меня. «У него совещание». «Я могу подождать. Сегодня исключается, я вам уже сказала. В таком случае спросите, когда он сможет меня принять». Сейчас я не смею его беспокоить, а когда посмеете? Приходите к концу дня. Иду под вечер и убеждаюсь, что никаких перемен в старинном обряде проволочек не наступило. Все идет как заведено. Сегодня он не сможет вас принять. А завтра? И завтра тоже. Но когда-то он все-таки должен меня принять. Приходите в приемный день, в пятницу после обеда. Иду в пятницу после обеда, притом пораньше, чтобы опередить других посетителей. Мой расчет оправдался, приемный только белобрысый Айсберг. «Вам придется подождать», — холодно уведомляет он меня. «Он еще не пришел». «Так-то соблюдаются приемные дни», — спрашиваю я, лишь бы не молчать. «Можете об этом написать в газете?» — вставляет секретарша. «Прекрасная идея». Я непременно воспользуюсь вашим советом. «Вы что, шутите?» — сверлит она меня неприязненным взглядом. «Он дает обед иностранной делегации, или вы вообразили, что он только вашим делом и занят?» «Довод серьезный и хорошо мне запомнился, поскольку я слышу его 5 раз подряд. По мере того, как с неравными интервалами являются еще 5 посетителей». Ничтожное количество, если иметь в виду приемный день. Вероятно, гостеприимство начальника приобрело широкую известность. Да, ну вот так мы и сидим вшестером в теплой компании Айсберга, который замыкает собою несчастливое число 7. В довершении всего Айсберг не разрешает курить. Я единственный курю в этой компании, и то лишь мысленно. Когда куришь мысленно, это избавляет от необходимости пользоваться пепельницей и от соблазна мысленно ругаться. Как говорил Петка, если припираясь с противником, ты начинаешь трепать себе нервы, значит, противник уже взял верх. Лично я немного упростил эту аксиому. Зачем злиться самому, если можно позлить другого? Так что я сижу тихо, мирно, мысленно курю и жду, что будет дальше. За час до конца рабочего дня является неуловимый. Он немного не такой, каким я его себе представлял, но это только внешнее впечатление. В общем, он не кажется ни деспотичным, ни высокомерным, его скорее можно отнести к другому типу вежливых и холодно безучастных. Начальник даже благоволил кивнуть в неопределенном направлении, как бы говоря, «Вот вам мое приветствие, поделите его между собою, как сочтете нужным». Затем исчез в кабинете в сопровождении секретарши. Айсберг остается еще целую вечность в его кабинете. Потом возвращается и приглашает одного из 6, не меня. «Я пришел первым», — кротко напоминаю секретарша. «Товарищи записались раньше вас». «А почему вы не записали меня тогда, 5 дней назад?» «Товарищи записались раньше», — стоит на своем Айсберг. «Ладно, уступаю я. Но все же попытайтесь объяснить своему шефу, что на сей раз я буду ждать до конца». Секретарша не считает нужным ответить, однако в какой-то момент находит повод прошмыгнуть в кабинет начальства. Впрочем, от этого мое ожидание не становится более коротким. И лишь после того, как всех 5 одного с другим удалось выпроводить, наступает моя очередь. Для пущей ясности необходимо отметить, что когда я получаю, наконец, разрешение войти в святая святых, рабочее время истекло. Вопреки моим ожиданиям, начальник вежлив, принимает меня с холодной учтивостью. Чем могу быть полезным? Я объясняю. Мы вам направили письмо. Зачем же мы составляли это письмо, если вы снова обращаетесь к нам по такому же делу? Вы, должно быть, не обратили внимания, что в письме не дано ответа на наш вопрос? Не могу допустить, сухо отвечает начальник. Разумеется, не я писал его собственноручно, но не могу допустить... А чего тут допускать? Письмо при мне. Ладно. Не будем спорить, бросает все так же сухо начальство. Приходите завтра к секретарю и с ним все выясните. Я был у него. Если жду вас целую неделю, то не для того, чтобы вы снова отослали меня туда. Он смотрит на меня несколько озадаченно, словно не ожидал подобной дерзости. Видите ли, какая вещь, говорю я. Пусть вам не кажется, что для меня такое большое счастье проводить время в обществе вашего секретаря или секретарши, или что я так уж дорожу вашим ответом. Для редакции все уж достаточно ясно, и без ваших пояснений. Я просто соблюдаю порядок, чтобы завтра, когда я дам в газете материал против вас, вы не смогли возразить, что я к вам не обращался. У меня такое чувство, что словечки «против вас» довольно-таки неприятно кольнули его слух. Он беспокойно ерзает на стуле и посматривает на миниатюрное устройство, которое я с небрежным видом держу в руке. «Вы магнитофоном запаслись?» «Это в наших общих интересах», — объясняю я, чтобы никто не мог сказать, что я будто бы что-то исказил в ваших высказываниях. «Но я не готов делать заявление перед микрофоном», — произносит начальник уже с ноткой беспокойства. «Я должен иметь под рукой справки, документы». «Какое заявление?» Это обычная запись служебного разговора, простая формальность. Формальность? Да вам ничего не стоит и по радио это пустить. Кто вас знает? Я, мой дорогой, говорю не только от своего имени. И мне приходится помнить, что слово не воробей. Я не могу настаивать. Как хотите. Но к вашему секретарю я больше не пойду. Ладно, не ходите. Мы вам ответим письменно. Если вам хочется, чтобы лично я вам ответил, вы получите мой ответ».